Со вздохом сомнительного смирения Катрин тронула лошадь и пересекла главный двор замка. В воздухе стоял страшный шум от звона оружия, ударов молотков и гула огня, и замок напоминал хорошо выдрессированного огромного сторожевого пса, готового к смертельной схватке. Набат все еще звонил, небо было черно. Катрин присоединилась к Саре, отчитывавшей напуганных девушек с кухни. «Можно подумать, — ворчала цыганка, — что через час их уже изнасилуют. Набат звонил всего 3 минуты, а 6 из них уже спрятались под кровати. Эй, Гаспард, чем смотреть на небо так, будто оно тебе сейчас упадет на голову, ступай-ка лучше в сарай и скажи, чтобы подготовили для беглецов свежее сено. Вот уже первые подходят». Девушка исчезла, подняв вихрь своей голубой юбкой. В ворота въезжала старая телега со сплошными колесами, влекомая быком. В ней сидели ребятишки вокруг немой от ужаса матери. Сара сделала движение, чтобы подойти к ним. Катрин ее удержала. «Где дети?» «Они уложены. С ними Донасьена, и ты хорошо сделаешь, если к ним присоединишься. У тебя лицо человека, увидевшего дьявола». «Так я его и видела. У него было 100 ревущих голов в касках, 1000 рук, опускавших топоры с одинаковым равнодушием на все, будь то живые тела или деревянные двери, и кидавших факелы в дома, из которых они вытаскивали жителей, швыряя их в грязь, чтобы потом зарезать, как баранов. Под высоким полотняным двурогим чепцом Сары, придававшим ей несколько демонический вид, черные глаза внимательно оглядели Катрин. «Что ты будешь делать?» Катрин пожала плечами. «Сопротивляться, конечно. Аббат уже собирается нам помочь». И с наивной гордостью, более сильной, чем страх, добавила. «И пример должна подать я, потому что я госпожа де Монсалви. Занимайся беженцами, я же отправлюсь к воротам Арияка посмотреть, как там идут дела». Наступает ночь, и наемники с вечера не пойдут на осаду замка. Они не найдут дороги, но они должны были уже обосноваться на плато. Развернув лошадь, она пустилась обратно. Продвигаться приходилось медленно, так ее обтекал поток бегущих крестьян. У всех на лицах был написан ужас. Каждый, или почти каждый, уже пережил 4 года назад нашествие наемников Фалетты, наместника Кастильянца Родриго де Вилла Андрадо. Одни подверглись пытке, другие видели, как скончались под пыткой их близкие. В ушах тех, кто остался в живых, еще стояли крики страданий и предсмертной агонии. На ходу они молились, останавливаясь только для того, чтобы приветствовать Катрин и попросить ее покровительства. К каждому она обращала слова надежды и приветствия. Видя ее спокойной и уверенной, люди приходили в себя, страх их становился менее гнетущим. Город, который обычно с наступлением ночи и после сигнала к тушению огней становился похожим на свернувшегося клубком огромного черного кота, теперь наполнился шумом и огнями. Казалось, что готовится большой праздник, если бы взгляды людей не были так тревожны. Даже в скрежете вывесок, раскачиваемых вечерним ветром, было что-то угрожающее. На крепостной стене, над забаррикадированными по всем правилам воротами Арияка, собралась толпа. Наседающие друг на друга мужчины, женщины, дети, старики яростно вопили и обрушивали поток оскорблений в адрес невидимого врага. Стоял невообразимый гвалт. В середине толпы Катрин заметила Жосса, который пытался заставить их замолчать. Живо привязав лошадь к кольцу у дверей шорника и подхватив платье, она бросилась по крутой известняковой лестнице, которая вела к обходной галерее. Кто-то увидел, как она поднимается, и крикнул: «Вот госпожа Катрин, расступись, дайте место нашей заступнице». Эти слова вызвали у нее улыбку и одновременно сжали сердце, настолько они полно говорили о наивном доверии и нежной преданности. Разве не была она для этих славных людей последним земным прибежищем, той, на которую возлагали они все свои надежды в обозримом будущем? Для них владелица замка была в какой-то степени воплощением той, другой госпожи-заступницы, бесконечно более возвышенной и могущественной. той небесной дамы, которая была для них высшим упованием и последней опорой. И если сердце Катрин сжалось, то потому что она вдруг ощутила свою слабость в тот момент, когда ей предстояло оказаться достойной этого доверия. Схваченная десятками рук, которые помогли ей преодолеть последние ступени, она вдруг оказалась, сама не зная как, у зубца стены рядом с аббатом Бернаром. Выражение его лица показалось ей странно застывшим. «Я собираюсь за вами послать, госпожа Катрин», — прошептал он быстро. «Я попытался начать переговоры, но эти люди хотят говорить только с вами». «Тогда я буду говорить, хотя у меня совершенно нет надежды быть услышанной». Опершись обеими руками на стену у зубца, она подалась наружу. По всему спуску, бежавшему от Пюи-де-Ларбр и упиравшемуся в стены Монсалви, копошились люди. Значительное, но разрозненное войско сеньоров Дапшье уже вовсю разбивало лагерь. На опушке леса на нескольких туазах натягивались палатки. Они сооружались из грубых козлиных шкур со слипшейся от грязи шерстью. На других, потускневшей и заляпанной грязью богатая ткань чередовалась с большими кусками мешковины. Зажигались огни, отражаясь красноватым глянцем на бородатых рожах солдат. Некоторые уже готовили ужин. Грязные слуги сдирали шкуру с только что убитых двух кабанов и трех баранов. Другие вешали огромные котлы на пике, составленные в козлы, а в это время третья группа выкатывала бочку из покинутого дома. Казалось странным, что ни один дом маленького предместья еще не горел. Застывший взгляд Катрин остановился на нескольких всадниках, неподвижно стоявших по другую сторону рва и глядевших на стену. Один из них, самый старый, опережал остальных на несколько шагов. Узнав хозяйку, он начал ухмыляться. «Что же вы, госпожа Катрин?» — крикнул он. «Вот оно, ваше гостеприимство! С какой стати, приехав к вам с моими сыновьями, как добрые друзья, мы находим ворота запертыми, а на стенах вашу деревенщину?» «Деро да апшье! Добрые друзья не приезжают с банды, которые грабят, сжигают и убивают. Открывшись для вас и ваших сыновей, ворота Монсалви останутся закрытыми перед вашими солдафонами. Хоть раз будьте откровенны, зачем вы приехали сюда?» Человек начал смеяться, и Катрин подумала, что «Живоданский волк» не зря получил свое прозвище. Она решила, что волки могли бы обидеться такому сравнению. Несмотря на свой возраст, длинные конные переезды, тяжелую посадку в седле и ссутулившуюся спину, он обладал еще медвежьей силой. Грузный на своем боевом коне, Деро гораздо более походил на бандита, чем на сеньора из хорошего рода, каким на самом деле являлся. Открытый забрал его шлема позволяло видеть его костистое лицо. Длинный подбородок, заросший серой щетиной, придававший почтенному отцу семейства Апшье вид старой рыси. Неопределенного цвета, никогда не мигающие глаза, глубоко сидящие в орбитах, багровое лицо, покрытое грязью, как тонкой сеткой, и фиолетового оттенка отвисшая губа, обнажавшая скопление гнилых пеньков, все это было отталкивающе уродливо. За ним вытянулись в ряд трое других всадников, его сыновья и его бастард. Сыновья, Жан и Франсуа, казались помолодевшими копиями отца. Та же страшная сила, те же лица хитрых волков, но зрачки горели, как угли, а полные губы были цвета свежей крови. Бастард Гонне был плодом чудовищного преступления. Его мать, хрупкая монашенка, была изнасилована в объятом пламенем монастыре, затем ее увезли в баронский замок, где она служила потехой до самой своей смерти. Там и родился Гонне, в котором были немного притушены дикие черты его сводных братьев. Его волосы были светлее, он был более тонок, более раскован, но хитрость, как маска, приклеилась к тонким чертам, а в его бледных глазах тускло мерцал серо-зеленый отблеск болотной тины. Он был без каски, и его светлые волосы развивались на вечернем ветру. Он не носил шпаги, так как не был царем, но с луки его седла свешивались топор лесоруба и только что отрезанная человеческая голова, на которую Катрин не решалась смотреть из боязни узнать знакомые черты. Так как ответа не последовало, она повторила вопрос более твердо. «Я жду. Зачем вы приехали в мой дом?» Старик засмеялся, вытер влажный нос раструбом перчатки и, разинув рот, прокричал. «Проезда, милая дама, только проезда. Разве вы не госпожа и хранительница дороги, ведущей на Антрейк и Конг? Каждый день путешественники едут через Монсалви и платят дорожную пошлину. Почему вы нам отказываете?» «Да, путешественники проезжают, правда, днем, а не ночью, но вооруженные войска никогда не получат разрешения проехать через наш город. Если вам нужно в Антрейк, можете ехать долиной. Чтобы переломать кости наших лошадей, покорно благодарен. Мы предпочитаем проехать через Монсалви». «Только проехать?» — спросил аббат. «А может быть и остановиться немного? Мы выдохлись, умираем от голода, а время года суровое. Вы что же, не можете оказать должный прием христианам?» «У христиан не бывает такой поклажи!» — крикнула хозяйка замка, указывая пальцем на чудовищный трофей Гонне. «Так что поезжайте своей дорогой, Беродапшье, или, что еще лучше, возвращайтесь, откуда приехали. Правда, на этом пути нечего уже грабить и жечь». «Да, мало что осталось», — подтвердил медленный голос. «И это весь ваш прием, госпожа Катрин? Еще совсем недавно ваш супруг нас принимал намного лучше. Ваш сегодняшний визит доказывает, что он был неправ. Уезжайте, Монсалви не открывает ворот, когда сеньора нет дома. И вы это отлично знаете. В противном случае вас не было бы здесь, не так ли?» Хитрый огонек вспыхнул в глазах под нависшими бровями Беро. «Конечно же, мы это знаем. За вашими стенами больше нет никого, кроме монахов, стариков и детей. Вам нужны мужчины, и я предлагаю вам свое покровительство». Вокруг Катрин поднялся сильный ропот. Народ Монсалви, до сих пор молча и внимательно следивший за разговором, начал показывать зубы. Насмешливый голос кумушки бросил со стены. «Посмотрись в зеркало, Беро! Уж не принимаешь ли ты себя за юнца? У нас еще остались мужчины получше и половчее тебя, а твое покровительство...» Продолжение этой фразы в устах Гоберты вызвало улыбку у Катрин и рев восторга у ее окружения, разразившегося разнообразными шутками и ругательствами, которые аббат тщетно пытался прекратить. Люди Монсалви ненавидели волка Жеводана еще больше, чем боялись его, а вид отрезанной головы, кровь из которой истекала на ноги лошади Гонне, во много раз усиливал их ярость. Сжимались кулаки, и уже несколько камней полетело в сторону четверых неподвижных всадников. Один из камней, брошенный чьей-то уверенной рукой, попал в стальной шлем Жана, изрыгнувшего проклятие. Старый Беро поднялся на стременах и в бешеной злобе выдал истинные причины своего нашествия. «И все-таки я войду к вам, вы, орущие свиньи, и перережу вас всех в вашем свинарнике. Я хочу этот город, и я его получу, как получу тебя, бургундская шлюха. А когда этот напыщенный осел Арно вернется из своих военных прогулок, он найдет ворота запертыми, а свою жену в моей кровати, если только она мне еще будет нужна после того, как пройдется по рукам моих людей. Ты спрашивала, что мне здесь нужно, Катрин? Я тебе отвечу. Сначала твое золото, а потом ты сама». Одним движением мадам де Монсалви восстановила тишину в толпе, окружавшую ее с возмущенным ропотом. Казалось, что оскорбления мародера ее не достигли. «Мое золото, говоришь ты? Какое золото?» «Ладно, моя красавица, не строй из себя невинность. Большой неосторожностью был тот ваш праздник по случаю крестин твоей дочери Изабеллы. Конечно, великолепно было принять старую королеву и коннетабля, но в то же время это позволило всем оценить богатство твоего замка и всего, что в нем находится. Ах, восхитительное зрелище! Все эти ваши ковры, шелковое белье, большие буфеты, забитые золотой и серебряной посудой. Ей-богу, я хочу свою долю. По какому праву? По праву сильнейшего, черт возьми. Если бы ты знала мою башню вообще, ты поняла бы, что мне необходимо обновить обстановку. Но особенно мне нужна кровать, большая пуховая кровать, мягкая, теплая и с прелестной блондинкой, чтобы меня согревать. Что же касается моих людей, то они довольствуются этими кудахтающими курами, которые тебя окружают. Жителям Монсалви этого было достаточно. Их терпению наступил конец. Катрин не успела открыть рот, как очутилась между двумя лучниками, чьи пальцы уже натягивали тетиву. Стрелы вот-вот должны были просвистеть, чтобы смыть кровью оскорбления и угрозы, но за мгновение до этого быстрый, как молния, аббат Бернар вскочил на стену со скрещенными руками. Он понял, что надо продолжать тянуть время. Смерть старого Беро ничего не решит. «Не стреляйте!» — крикнул он. «Еще не пришло время. Не теряйте хладнокровие, ведь этот человек только того и ждет. А ты, Беро Дабшье, перестань оскорблять Бога и людей. Даже в Живодане известно, что земля эта принадлежит церкви и графскому Фьеру. Это место — двойное пристанище, и кто осмелится посягнуть на него, посягнет на истинного сюзерена, самого Бога». «У меня достаточно времени устроить свои дела с Богом, монах. Когда я заполучу эту землю, я сделаю Богу прелестный подарок из того золота, что найду здесь. У меня есть очень покладистый капеллан. Три отче, три радуйся, полдюжный месс, и он сделает меня белее ягненка, даже если я выпотрошу все это крысиное гнездо. Тебе уже было сказано, что здесь нет золота. Мессир Арно, уходя, унес с собой все имевшиеся в замке деньги. «Я довольствуюсь обстановкой», — проговорил упрямец Апшье. «А потом скоро весна. Скоро по этой дороге будут проходить целые стаи торговцев на южной ярмарке, и толпы паломников будут стекаться по дороге на Конко в Испанию. Может, вы и пристанище? Но вы же еще и собираете пошлину? Нет? Святой отец, а пошлина — прибыльное дело». «Значит, даже если великолепный Арно и увез, то все равно осталось, и появится скоро много всего интересного. Теперь ты понял?» «Да, аббат понял», — поняла и Катрин. «Этот бандит приехал не так, как остальные, ограбить, жечь и исчезнуть. Он пришел обосноваться здесь и требовать огромный выкуп с тех, кто путешествует между Верхней Авернью, Долиной Лот и богатейшими южными землями. В Монсалви сходились все самые важные дороги». Приступ гнева вытолкнул аббата на стену. «Ты забыл только об одном, негодяй, о сеньоре этих мест. Даже если тебе удастся нас победить, даже если ты овладеешь городом, да не допустит этого Господь, знай, что рано или поздно Арно де Монсалви вернется. Его рука еще тяжелее твоей, и тогда уже ничто не спасет тебя от его мести. Помни, что его любит король, а коннетабль — наш друг. Возможно, если он вернется. Но только что-то подсказывает мне, он не вернется. Итак, тем более нам следует все уладить немедленно. Он не...» Голос Катрин захлебнулся в крике, переходящем в рыдание. Аббат сжал ее руку и прошептал: «Успокойтесь, не показывайте вида, что придаете значение его словам. Ему только нужно вывести вас из равновесия, чтобы вы допустили какую-нибудь глупость. Впрочем, слышите, спорить стало уже невозможно». И в самом деле настоящий шквал возмущений, рева охватил все стены. На бандитов обрушился град камней, под которыми они вынуждены были отступить. К тому же начал накрапывать ледяной мелкий дождь. Они повернули к лагерю, который находился на полпути между городом и Пюи-де-Ларбр, чьи развалины были освещены огнями их кухни. Но в то время как сыновья удалялись с полнейшим равнодушием и не выказывали ни малейшего интереса к проявлениям народного гнева, Беро несколько раз обернулся и показал городу кулак. Катрин спустилась со стены и посмотрела на лица окружавших ее людей. В свете факелов они казались красными и все еще пылающими от гнева. Она слышала слова поддержки и преданности. «Мы выстоим, госпожа Катрин, не бойтесь, стены крепкие, а у нас достаточно смелости. Старый бандит скоро пожалеет о том, что пришел сюда, и не завтра еще он овладеет нашим городом». Машинально Катрин улыбнулась, пожимая протянутые к ней руки, но внезапно раздался голос торговки полотном Гоберты. «Что это он там говорил, что мессир Арно не вернется? Воцарилось молчание. Толстуха Габерта во всеуслышание высказала тайную мысль, мучившую госпожу, и тот вопрос, который каждый задавал себе. Вмешался аббат, который хотел прогнать тревогу из сердца Катрин. «Не бойтесь», — успокаивал он ее, — «мы это скоро узнаем, даже если предположить, что сказано это было не только из желания сломить наше мужество. Если у него есть какой-то план, он обязательно обнаружит его. Он угрожает и пытается вынудить госпожу Катрин на опасную для нас вылазку, зная, что на голой равнине мы беззащитны». Все еще дрожащей рукой Катрин провела по влажному лбу. «Если бы вас не было рядом, отец мой, я думаю, что решилась бы на эту безумную атаку. А это, конечно, самое последнее дело. Теперь нам надо собрать совет и обдумать дальнейшие действия. Нетрудно догадаться, нам придется выдержать осаду, и мне нужны добровольцы». Галерея понемногу опустела. Помимо вооруженных часовых, которые до наступления утра должны были бодрствовать и быть готовыми к любому сюрпризу, каждый вернулся к себе, чтобы проверить запасы и помолить Бога о спасении города и его жителей от жадных грабителей. Только именитые горожане города направились в замок, где должен был состояться совет. Как это происходило по традиции каждый месяц, они все оказались в главном зале, украшенном коврами из араса и эбюссона, теми самыми, что раздразнили алчность Беро де Обшье. В центре стояла скамья, где еще совсем недавно их сеньор Арно де Монсалви в камзоле из черной замши и с золотой цепью на шее принимал их то шуткой, то гневным криком, в зависимости от настроения или обстоятельств. Обычно это происходило поздним утром, у яркого огня, и мессир Арно всегда посылал по кругу несколько бочонков вина, настоянного на травах, чтобы потом люди его славного города могли работать с большим воодушевлением. В этот вечер все было иначе. Конечно, огонь в огромном камине горел, как обычно, только своды главного зала были заполнены ночными тенями, а по стенам над цветной изгородью знамен плясал яркий свет факелов. Снаружи не слышно было обычной утренней возни, смеха служанок и криков птиц. Была ночь, полная грозного тягостного молчания, а на скамье сеньора сидел не он сам, мощный рыцарь, а хрупкая молодая женщина, никогда еще не казавшаяся такой беззащитной. Подле нее, разумеется, была видна черная сутана аббата Бернара, его бритая голова и погруженное в размышления лицо. Он был тонок, как клинок, а душа его была закалена, как сталь. Но он был человеком церкви, человеком молитвы, и его высшим оружием было самоотречение и любовь к ближнему, тогда как наступивший час был часом грубой силы. Со своей стороны мадам де Монсалви смотрела, как один за другим входят ее люди, и удивлялась, что они, такие знакомые и привычные, стали вдруг совершенно другими. Ее глаза останавливались на каждом из этих людей. Уроженцы этой земли, такие же суровые, как и она сама, они явились к ней. Этим вечером в своих черных праздничных куртках, которые они всегда надевали, когда им предстояло взойти в замок, с длинными черными волосами и густыми усами, где так хорошо пряталась довольная улыбка и белые зубы, они поразительно походили на своих предков, тех самых арвернов, которые основали империю, придумали слово «независимость», а затем навсегда выбрали верность как основную черту характера. Люди Люрена и Бетюита, арвернских императоров, отправлявшиеся на бой в серебряных колесницах и в сопровождении своры собак, должно быть, имели как раз такие лица и такие широкие плечи. Они жили среди лавы и сланцев, из которых строили свои крепости. Один за другим прошли перед владельцей замка все ее люди. На каждом останавливала она свой взгляд. Там был Фелисьен Пюэк, мельник, толстый как бочка, чья куртка постоянно лопалась на животе, но который одной рукой мог поднять мешок муки. Огюст Мелвезен, торговец воском, чьи свечи были лучшими во всем Карладесе, и чьи румяные щеки, казалось, несли вечный отблеск его товара. Гигант Антуан Кудерк, похожий на косматого циклопа, с невообразимо длинными руками, работавший одновременно и кузнецом, и каретником, с васильковыми глазами на вечно чумазом лице. Были там и два брата ткача Керу, старший Мартен, отец несчастной малышки Бертиль, и Ноэль, муж Гоберты, самой большой острячки Монсалви. Оба брата были похожи один на другого, несмотря на разницу в 6 лет. Одинаковые худые лица с плоскими щеками, одинаковые висячие усы, придававшие их сжатым ртам выражение презрительной грусти, одинаковые сутулые спины из-за постоянной обязанности сгибаться над станком. Но природное благодушие осталось только у Ноэля. Мартен был сломлен смертью своей малышки. Он стал мрачен, им овладело страстное желание отомстить негодяю, из-за которого его малышка обрекла себя на погибель и вечное проклятие на небесах. Далее шел Жозеф Дельма, жестянщик, веселый малый, целыми днями распевавший бурре, выбивая ритм на своих котлах. Сегодня вечером Жозеф не пел, как обычно, «Горы, долины, солнечный свет, ничто мне не мило без моей Жанет». Все они в полном молчании уселись, как обычно, на низеньких скамеечках вокруг скамьи своего сеньора. В центре восседал Сатурнен Гаруст, Бальи, важный по обыкновению, с широким подбородком и весьма ироничным выражением лица. Одним жестом аббат поднял с места всех этих людей, к которым только что присоединился сержант Николя Бараль, брат Анфим, казначей монастыря. «Дети мои, мы собрались здесь этим вечером для того, чтобы держать совет, но это совет вовсе не того рода, к которому мы все привыкли. Предметом нашего обсуждения будет не цена на полотно, не инциденты с пошлиной, не болезнь ржи, но наш собственный город, находящийся в смертельной опасности. Итак, перед тем, как начать, нам надо просить Бога, который всех нас держит в своей власти, сжалиться над нами и прибыть с нами в сражении против этих кровавых людей, стоящих у наших ворот. Отче наш, иже еси на небеси!» Покорно все опустились на колени, сплетя руки в молитвенном поклоне. Они почти выкриковали в религиозном рвении последние слова, так полно передающие их затаенную тревогу. «И избави нас от зла!» Сама Катрин молилась в полном молчании. Ее мысли носились за пределами зала. Она страстно призывала спасительный случай, какое-нибудь чудо, которое бы привело сейчас ее супруга на их землю, хорошо зная в глубине души, что никто и ничто не сможет отозвать Арно, пока в Париж не вернется истинный король Франции. Усевшись в высокое эбеновое кресло, сложив руки на голубой ткани платья, она стала внимательно слушать отчет брата Анфима о монастырских запасах, потом отчет Сатурнена о городских запасах. Эти сведения ему передал Жос Ролар, интендант. Итог был не очень обнадеживающим. Начиненный беженцами город мог продержаться не более 2 месяцев до появления первых симптомов голода, не говоря уже об урожае, который должен был бы пострадать. Посреди гробового молчания Сатурнен свернул пергамент и посмотрел на владельцу замка. «Таковы наши дела, госпожа Катрин. Продовольствие у нас только на несколько недель, в том случае, если выдержим нападение этих зверей». «Кто это здесь говорит, что не выдержим?» — проворчал Николя, чья рука сжимала эфес шпаги. «Мы все твердо стоим на ногах, у нас зоркий глаз, и мы не трусы. С продовольствием или без него мы сумеем защитить наш город». «Я никогда не говорил обратно», — мягко запротестовал Бариль. «Я говорю только, что обшье сильны, а наши стены высоки, но вовсе не неприступны, и что мы можем быть окружены. Посмотреть правде в глаза не значит быть трусом». «Я это хорошо знаю. Я говорю только...»